Глава 4, в которой Йорчик делает предложение, Селтих предвкушает, Кира подтверждает подозрение, а Арнелла и Помпилио не встречаются. Голоса. Какофония голосов доносится из-за тонкой стены. Голоса разные. Женская визгливая ругань и женский хриплый смех, шепчущий монолог жаждущего мужчины и весомое определение цены от мужчины уверенного, жалобное оправдание, снова смех, неумелое пение, предложение заткнуться. Голосов за тонкой перегородкой много, они разные, но все чужие, равнодушные к страданиям несчастной, неспособные или не желающие помочь. И все, что остается, добавить к какофонии свой тихий, тонкий голос. «Пожалуйста, не надо, я прошу». Но поздно, поздно, поздно. Он уже внутри, в потаенном запретном местечке, где еще никто не бывал. Он хозяйничает так, словно имеет на ту полное право. Впрочем, имеет. Он ведь сильный. И тем заплатил за сладость первого цветка, за наслаждение искренними слезами. Пожалуйста. 6 лет прошло, а картина до сих пор у меня перед глазами, — угрюмо закончила Арнелла. Я много дерьма видела, но тут случай меня зацепил. Показал, что такое настоящая мерзость. — Убила гада, — деловым тоном осведомилась Колотушка. — Нет. — скупо ответила Грик. — Почему? — Гадом был барон Дворчик, командир Перширского драгунского полка. Я тогда служила в его охране. — Баронская конница! — скривилась Эбби, с отвращением произнося сленговое обозначение элитных частей компании. — Слякоть трусливая! — Я знаю, — кивнула Арнелла и посмотрела на устроившихся на козлах детей, 12-летнюю Кристу и 8-летнего Мику. Но эти малыши Дворчику не достанутся. Уточнять, что в Унигарте детям угрожала совсем другая слякоть, Эбби не стала, поняла, что все подобные типчики были для капитана на одно лицо, и промолчала. К тому же нельзя сказать, что рассказ Арнеллы удивил Колотушку. Она давно, чуть не с первого дня знакомства, приметила, что капитан особенно относится к девочкам-подросткам. Пару раз видела, как Грик уезжает куда-то с подобранными на улице детьми. Догадывалась, что тут не обошлось без истории, и теперь узнала ее. Поэтому Колотушка молча кивнула и с любопытством огляделась. Коляска как раз выехала на площадь перед главным зданием Унигардского сферопорта, которая давным-давно превратилась в лагерь беженцев, мечтающих попасть на цепели в спокойный мир. Счастливые обладатели заветных билетов прибывали в порт непосредственно перед отправлением, проходили или проезжали по охраняемому полицией коридору и слышали в свой адрес множество нелестных эпитетов, перемежаемых мольбами продать лишний билетик или взять с собой хотя бы багажом. Шум, гам, дым костров, вонь немытых тел и нечистот — так приветствовал сферопорт пассажиров. «Ушерцы сначала их гоняли, а потом плюнули», — сообщил возница. «Поняли, что бесполезно. Велели за ограждение не заходить, потому что пулеметы, и плюнули». «Тут у них, наверное, весело», — протянула Колотушка, разглядывая толпу. Враждебные лица, злобные взгляды, разговоры на повышенных тонах и очень часто крики. Даже смех тут был дурным, злым, пробирающим до костей. «Каждый день 2-3 трупа», — хмыкнул возница. «То еду делят, то деньги, то женщин». Криста обернулась и испуганно посмотрела на капитана. «Не волнуйся», — поспешила успокоить девочку Грик. «Нам не сюда». Серый штык выдал не только коляску, но и пропуск, и полицейские без досмотра пропустили их на территорию сферопорта. Серый мог бы устроить и билеты, Но от этой услуги Арнелла отказалась, не хотела отпускать детей без надежного сопровождения. — Куда ты летишь? — На Жухазу, — заученно ответила Криста. — В Сверапорт Клингр. — Куда тебя должны отвезти там? — В пансион госпожи Альгер. Вы дали мне рекомендательное письмо для нее. Пансион принадлежал департаменту секретных исследований, и через несколько лет его преподаватели слепят из Кристы вторую Арнеллу. Судьба, конечно, не самая завидная, но ничего другого Грик предложить не могла. «Я приеду через месяц, проверю, как вы устроились». «Спасибо». Это слово Криста повторяла постоянно, а на Арнеллу смотрела с обожанием, как на святую. Собственно, сказочная перемена в жизни детей и в самом деле напоминала чудо. В щедрый, а главное, бескорыстный подарок невозможно было поверить, и все те девочки, которым Грик помогала раньше, смотрели на нее так же. «Не выходите из коляски, я скоро вернусь». Собираясь в аэропорт, Грик выбрала образ среднестатистической унигардской горожанки, теплая шляпа дурацкого кроя, черное пальто, в котором стройная Арнелла выглядела расплывшейся клушей, и ботинки, наводящие на мысль об арестантских колодках. Другими словами, ничего общего с изящной обитательницей под Дайпару, обожающей модные платья и дорогую косметику. Грик выглядела зауряднее заурядного, но капитан жухазского пассера, давным-давно завербованный агентами компании, также давно привык не обращать внимания на внешность. «Мне доложили, вас послал мой дядя Ульрих, а на самом деле меня отправила к вам тетушка Ванесса». Закончила пароль Арнелла и сразу взяла быка за рога. «Мне нужно, чтобы вы доставили на Жухазу двух детей, а после лично сопроводили их по адресу, который они укажут». «Лично?» — поднял брови цепарь. «Я передаю детей под вашу опеку», — ровно произнесла Грик. «Вы ответите за каждый волос, который упадет с их головы». «Даже если мы не выйдем из пустоты?» Жухазец криво улыбнулся. — Я делопроизводитель департамента секретных исследований, — отчеканила непринявшая шутки Арнелла. — Вы знаете, чем занимаются делопроизводители? Холодный взгляд и не менее холодный вопрос заставили жухазца вспотеть. Он понятия не имел, как правильно ответить страшной женщине, наряженной в тусклые шмотки рядовой домохозяйки, сбился и машинально сделал шаг назад. «Знаете?» «Догадываюсь», — выдавил из себя несчастный, искренне надеясь, что кошмарная клуша не достанет из кармана вороненный револьвер. «Значит, вы понимаете, что в случае необходимости я отыщу вас даже в пустоте?» Арнелла повернулась к двери. «Детей приведут через 10 минут». Она терпеть не могла прощаться, но знала, что Криста будет долго обнимать ее за шею и жарко шептать на ухо слова благодарности. — Руди Йорчик? — изумленно переспросил Дагомар. — Тот самый Йорчик? — Тот самый. Руди заглянул в дверь кабинета за мгновение до того, как помощник подтвердил консулу, что приглашение войти ожидает именно он, известнейший ученый, действительный член Голанитской академии наук, владелец знаменитой компании «Игмеханика». «Добрый день, Винчер! Можно?» А в следующий миг уже оказался у стола. «Как настроение?» Консул кивнул помощнику. «Иди, я разберусь». Тяжело посмотрел на улыбающегося Руди и угрюмо произнес. «Ты отчаянно храбр, если заявился сюда, Голанит!» И спокойным жестом погладил рыжую бороду. Неожиданный визит удивил Венчера, но не разозлил. «Какой смысл злиться, если ты дома, ты сильнее, и все козыри в твоих руках?» «Начинаем встречу с комплиментом. Спасибо, тронут!» Йорчик опустился на стул. «Может, кофе?» Злости Дагомара не испытывал, но счел необходимым сразу обозначить свою позицию насчет компании и Голаны. «Компания продает твое оружие моим врагам». «Да-да, я слышал». «Землеройкам». «Просто бизнес». «А теперь ты являешься ко мне», — прогрохотал консул. «И «Не волнуйся, Винчер, навязывать тебе свои товары не стану», — пообещал Галанит. «Я знаю, что ушерская промышленность достаточно развита». Подчеркнутое спокойствие Йорчика, его уверенность и абсолютное равнодушие к агрессивным нападкам наконец сделали свое дело. Дагомара сменил тактику. «Зачем явился?» «По своим делам». «Почему ко мне?» «Потому что дела у нас общие». «Я сразу понял, что ты нездоров, Галанит». Дагомара позволил себе неприятную усмешку. «Психическое расстройство, я полагаю?» «Не более, чем у Гатова», — обронил Руди. И вызвал новую, на этот раз искреннюю вспышку гнева. «Что?» Упоминание гениального ученого, дерзко похищенного прямо перед войной, заставило консула взвиться. «Не забывайся!» «Я Павла не трогал», — твердо перебил Винчера Галанит. «Его похитил орбидалочек». «По твоему заказу!» «По своему собственному». Йорчик хлестко врезал. «Обидалов был на острове!» И улыбнулся, увидев, как вздрогнул Дагомара. «Точнее...» Обидалов видел воронку, которая от острова осталась, и спрашивал меня, с помощью чего ее можно сделать. А когда я не смог ответить, Обидалов решил спросить у Гатова. Пораженный Винчер не нашелся с ответом. Галанит поздравил себя с правильно выбранной тактикой, но тут же вновь сосредоточился, понимая, что разговор далеко не окончен.